Глава 8. «Мы обшарили все, что вы велели, и даже больше», – начал Арман, бессменный начальник охраны и правая рука Альфы в подобных делах. «Территория южной половины Западной Сибири поделена между несколькими волчьими стаями. На данный момент мы насчитали 6, но у них разное положение, так что я бы не сказал, что мы имеем 6 противников». Как и ожидалось, огненная стая базируется в этом городе, но мы также обнаружили здесь остатки озерной. Чуть помолчав, оборотень покачал головой, раздумывая, как преподнести следующую информацию. «Я бы не стал брать их в расчет», — высказался в итоге Арман, передав Альфе папку с фотографиями. «От клана практически ничего не осталось. Альфа озерный уже стар, а на его попечении вдовы 2 его сыновей и 5 внуков. Основное богатство стаи... Основное богатство стаи – женщины. В процентном соотношении они обходят все другие кланы, и огненная жаждет отнять самок. В местной стае почти 30 волков, но все самцы, и они в той или иной степени в контрах со всеми». Следующий час братья слушали добытые сведения о горной стае, полярной, таежной и снежной. Мира между ними не было, но все так или иначе контактировали. Таежная давила снежную, претендуя на территорию, ибо их с севера подпирали земли медвежьего клана. Волки не воевали с повелителями лесов, предпочитая укрепляться в городах. Полярные вообще держались в стороне от расприй. Хотя ходили слухи, что их осталось слишком мало, и они в основном полукровки. Огненная прощупывала ситуацию, чтобы завладеть территориями и самками, что остались у полярной. Последние наотрез отказывались от создания брачных союзов, заявляя, что лучше убьют своих девочек, чем отдадут в огненную. Горная же вела затяжной конфликт с несколькими тиграми, которые в последнее время захватывали волчью территорию, тесня их на равнину. Дима без особого интереса рассмотрел фото 2 женщин, которых уже видел в лесу после спасения волчицы. Еще там были фото самой Герды, а также мальчика-подростка с очень светлыми волосами, 2 близнецов-шатенов и маленькой девочки лет 3. Кроха на фото была явно чем-то недовольна и состроила уморительную мордашку. Судя по обстановке, она была на детской площадке, которой желала владеть единолично. Отдав папку братьям, Альфа спокойно дождался окончания отчетов, чтобы задать следующий вопрос. «Что известно об Изольде Огневой?» В этот момент волки недоуменно пожали плечами, и Арман вновь заговорил. «Ничего. Народ начинает проявлять беспокойство, едва речь заходит о ней. Нам не удалось добыть какую-либо информацию, не привлекая внимания. Неизвестно даже, жива ли она. Устройте мне приватную встречу с Альфой озерного клана», – чуть помолчав, произнес Дима. «Продолжайте наблюдение и докладывайте об изменениях». Волки стали расходиться, тихо переговариваясь о местах дислокации, пока в столовой не остались братья Огневы и Арсений. Тигр стоял все время в стороне и, сложив руки на груди, спокойно смотрел на Диму. «Ты что-то нарыл?» – чуть прищурившись, уточнил Альфа. Медленно кивнув, оборотень вздохнул и, засунув руки в карманы брюк, приблизился. «Я понял, что у волков и спрашивать про вашу мать бесполезно», – поджав губы, произнес тигр. «Поэтому я навестил свою родню и навел справки там». «Как тебя приняли?» – спокойно спросил Кир, выходя за стульями и возвращаясь с 2. «Не слишком радостно», – грустно хмыкнул Арс, присев на предложенную мебель. «Мама, конечно, была счастлива блудному сыну, но вот братья от души порезвились, наминая мне бока». «Что ты выяснил?» Безэмоционально спросил Дима, когда близнецы уселись вокруг него. Они всегда держались рядом, будто охраняя старшего брата. «Ваша мама давно мертва», — начал тигр, приподняв брови. «Ее казнили, и перед этим она натворила много дел». «Казнили?» — тихо изумился Яр. «За какие преступления?» «Слухи разные», — вздохнул Арсений. «Столько лет прошло, сами понимаете. Вроде бы Изольда слегка тронулась умом и напала на самок своей стаи. Именно поэтому Огненная осталась обескровленной». «Как одна волчица смогла одолеть почти два десятка самок?» — мрачно поинтересовался Кир, сведя брови. «Она была ведущей сукой стаи», — пожал плечами тигр. «Всякое могло произойти». «Это все?» — отрывисто спросил Дима. «На данный момент да», — ответил Арс, поднимаясь на ноги. «Мне продолжить?» «Думаю, нет», — задумчиво отозвался Альфа, глубоко вздохнув. «Возвращайся к семье и выясни, по какой причине они давят на горную стаю. Столько лет жили бок о бок, и вдруг им мало места?» «Мне тоже это интересно», — хмыкнул тигр. «Больше нас не стало. Территории должно хватать с лихвой». Отпустив последнего шпиона, трое волков остались наедине, разглядывая лежащие на столе фото. «Что ты намерен делать?» — тихо спросил Кир, когда молчание затянулось. «Пока только поговорить с Альфой Озеровым», — вздохнул Дима, заметно расслабляясь. «Он должен знать, что случилось с мамой», — напряженно вставил Яр. Старший волк задумчиво закивал, признавая правоту брата. «Кстати, Озеров был в день поединка в нашем доме», — вспомнил Кир. «Он нас узнает?» «Прошло больше 30 лет», — с сомнением ответил Дима. «Мы были детьми». «И все же», — хмыкнул Яр, — «вдруг у него глаз-алмаз?» «Тогда предложу нашу помощь», — задумчиво отозвался Альфа, кивнув подбородком на рассыпавшееся по столу фото. «Озеров владеет настоящим богатством, и скоро за ним придут». «Уже пришли», — скептично напомнил Кир. «Девочку же украли». «Присматривайте за ними», — мрачно произнес Дима. «Сдается мне, этот клан вольется в наш скромный коллектив». «Какая из самок станет твоей?» — прямо спросил Яр, пристально глядя на старшего брата. «Сильнейшая», — ровно ответил Альфа, поднимаясь на ноги. Территория вокруг коттеджа так и манила пробежаться в шкуре, но волки сдерживались, прекрасно понимая, что ароматы разносятся за много километров, а эти леса им не принадлежали. Однажды ночью на землю опустился холод, укрывая все белым покровом. Стоя у панорамного окна, Дима задумчиво наблюдал за медленным танцем снежинок. Написав короткое сообщение, оборотень спрятал руки в карманы, поглаживая свою тайную покупку. «Озеров готов к встрече», — тихо произнес Кир, подходя ближе. «Мы ждем его здесь?» «Нет», — покачал головой старший волк. «Навестим. Вдруг и правда не узнает. Яр где?» «Пасет самок», — хмыкнул братишка, неосознанно выдавая себя с головой. «Поехали», — коротко бросил Дима, отходя от роскошной картины, нарисованной природой. Альфа малочисленной озерной стаи оказался крепким мужчиной, хорошо за 60. Волк трудился в собственной автомастерской, что не удивляло. Оборотни частенько занимались физической работой, предпочитая ее офисному труду. Едва взглянув на двух представительных москвичей в окружении охраны и прочитав название фирмы на предложенной визитке, Озеров коротко кивнул на небольшую подсобку, где располагался его кабинет. «Я работаю с вашей фирмой», — сообщил пожилой волк. «Не понимаю, к чему столь официальный визит?» «Алексей Геннадьевич, мы хотим пообщаться и, возможно, развить взаимовыгодные отношения», — уклончиво ответил Кир. Местный вожак пристально разглядывал братьев и особенно Диму, из чего последний догадался, что их инкогнито раскрыто. «Значит, сыновья Альфы Огнева вернулись в город», — наконец высказался Алексей Геннадьевич. «Насколько я помню, вас трое, что неслыханная редкость среди нашего брата». «Что еще вы помните с тех времен?» — мягко спросил Дима, спокойно сидя в потрепанном кресле. «Достаточно много», — рисковато ответил Озеров. «Но то дела минувших дней. Сейчас меня интересует другое. Зачем вы явились ко мне?» «Я не ищу конфликтов», — спокойно произнес гость во всем черном. «Но у меня есть вопросы». «Да неужели?» — с откровенной неприязнью хмыкнул владелец мастерской. «Пока да», — кивнул Дима. «Первый, что произошло с нашей матерью?» В этот момент Алексей Геннадьевич мрачно прищурился и отвел пристальный взгляд, тяжело вздохнув. «Ваша матушка заслужила тот конец, который навлекла на себя», — тихо проворчал Озеров. «Мы до сих пор расхлебываем последствия». «Мне казалось, дело коснулось только огненной стаи», — равнодушно вставил Дима, чувствуя, как рядом с ним закипает Кир. «Пострадали все», — процедил Озеров. «Она повинна во многом, и еще больше в том, что началось после ее смерти». «Когда я шел сюда, то не имел четкого плана», — философски произнес Альфа, разглядывая не слишком чистые стены мастерской. «Но, пообщавшись с вами, определился с дальнейшей целью». «Думаешь, я не понял, чего ты хочешь?» — прервал его пожилой хозяин кабинета. «Явился тут и считаешь себя главным. Я отбил десятки атак на свою стаю, пока вы шлялись непонятно где». «Мы правда долго отсутствовали», — спокойно ответил Дима, утвердительно кивнув. «Но в одном ты ошибся. Я действительно здесь главный. На этой земле, в этом городе и даже в твоей мастерской». Заметив недоуменный взгляд Алексея Геннадьевича, сдобренный скрытым беспокойством, Альфа пояснил. «Неделю назад ты продал большую часть своего бизнеса за хорошие деньги. Они были моими». «Я вложил их в мастерскую», — шокированно воскликнул Озеров. «И это хорошо для моего бизнеса», — усмехнулся Волк в черном костюме. «Отныне ты здесь не более чем наемный работник, а я хозяин». В кабинете установилось гнетущее молчание, прерываемое лишь злобным сопением бывшего владельца. «Но я готов улучшить твое положение», — вдруг скучающе произнес Дима. «Предлагаю сумму вдвое большую, чем ты уже получил за оставшуюся часть этого всего». Окинув пальцем мастерскую, Альфа вновь пристально взглянул на Алексея Геннадьевича. «А что взамен такой щедрости?» — едко уточнил Озеров. «Билет для тебя в один конец», — легко отозвался Дима, склонив голову на бок. «В любом направлении». «А как же...» «Я о них позабочусь», — прервал его Альфа Огнев, поднимаясь на ноги. «Они мои внуки», — тревожно напомнил Алексей Геннадьевич, продолжая сверлить гостя взглядом. «Клянусь, что с их голов не упадет и волоса», — серьезно произнес Дима. «Можешь доверять нам, дядя». Прежде чем покинуть мастерскую, Кир оставил пару телохранителей, которые должны убедиться, что Альфа Озеров сдал все дела инвесторам и отзвонился с Нохом, сообщив радостную новость о счастливой пенсии. Дальше парни должны сопроводить старика в аэропорт и не просто помахать ручкой, а улететь вместе с ним и вернуться через пару дней обратно. «Ну что, пора познакомиться с племянничками?» — хмыкнул Кир, вдыхая морозный воздух. «Они пока ничего знать не должны», — тихо напомнил Дима, усаживаясь в салон автомобиля. «Само собой», — кивнул брат.